Глава 12. Летающие гномы. «Вот и все, что я могу сказать по этому поводу», — закончил рассказ Порри и облизал пересохшие губы. «Ну что ж», — отозвался Фантомас. «Очень трогательно. А теперь повторите все это еще раз для протокола. Бальбо?» Дверь раскрылась, и в комнату заскочил лопоухий человечек. «Это наш секретарь», — пояснил Ас. «Он будет вести протокол. Очень точный и правдивый». Фантом выразительно посмотрел на коротышку. «Без ненужных подробностей и пространных рассуждений об относительности добра и зла. Правда, Бальбо?» Бальбо энергично закивал, но когда Фантом отвернулся, пожал плечами. «Итак», — сказал Ас и выжидательно посмотрел на Пори. «Что-нибудь из раннего». «Ничего», — подумал мальчик, — «во второй раз будет проще. Главное не забыть, что врал в первый раз». «Ну, Сен был в своей комнате, смотрел в бинокль». «Куда смотрел?» — перебил его Фантом. «Не знаю», — заученно ответил Пори. «За звездами наблюдал, наверное». «То есть это было ночью?» — уточнил следователь. «Да не знаю я. Просто смотрел и все. А в бинокле была Мордевольтова труба. Она по нему шарахнула, он волшебные способности и потерял. Все». «А что такое Мордевольтова труба, как вы полагаете?» «Это такая штука, такое устройство, которое может из мага сделать мудла, то есть слабоволшебника, то есть лицо неколдовского происхождения, то есть происхождение-то у него останется колдовское, а вот он сам... вот». «И как она это делает?» «Не знаю. Никто не знает». «А если бы вам показали эту штуку, вы бы смогли с ней разобраться?» «Нет», — ответил Пори и подумал, сколько можно спрашивать об одном и том же. «Что-то вы очень быстро ответили. То есть вы ждали этого вопроса? Бальбо, занесите это в протокол. Итак, вы утверждаете, что не смогли бы создать трубу Мордевольта. Откуда вы это знаете? Вы пробовали?» «Нет, я не пробовал». «Допустим, вы можете описать нам трубу Мордевольта? Хотя бы в общих чертах?» «Как я вам ее опишу? Я и представления не имею». «Хорошо», — внезапно подал голос отец Браунинг. «Скажите, это техническое устройство или... магическое?» Пори задумался. На репетиции такого вопроса не было. «Значит, нужно определить тип Мордевольтова оружия?» — медленно сказал Гаттер, выигрывая время. «Ну, с одной стороны, магическое, потому что оно действует на магов, лишает их магических свойств. С другой стороны, техническое. Все знают, что Мордевольт потому и был непобедим». Следователи многозначительно переглянулись. «В смысле, очень опасен, что труба была не волшебная. Никто не знал, как с ней бороться». «То есть и то, и другое? Два в одном?» — подвел итог Браунинг. «Получается так». «Ну, бог с ним, с Мордевольтом», — великодушно сказал Фантомас. «Давайте лучше поговорим о вас. Вы ведь, кстати, тоже к технике неравнодушны». «Да так, балуюсь», — буркнул Пори, чувствуя, что запахло жареным. «Или паленым. Словом, как-то странно запахло». Внезапно дверь преподавательской распахнулась, и в комнату ввалился неопрятный гном в строительной каске с рогами. Мурлыкая себе под нос «Ду, духаст, духаст мей», он ловко вскочил на стол Аса и принялся измерять окно рулеткой. «Что это за хамство?» — возмутился Фантом, пытаясь выпростать из-под гномьего сапога материалы следствия. «Такого не было даже в России!» «Еще как было! Смотри испорченные дубли фильма «Анискин и Фантомас». «Я отец Браунинг!» — завел знакомую песню отец Браунинг. «Надеюсь, вы понимаете, что это означает?» Гном замер, неподвижно глядя перед собой. Браунинг приосанился. «Кто так стекла вставляет?» — воскликнул рабочий и шарахнул парами топором. Осколки посыпались на стоящих у подъезда ментодеров. Только после этого гном соизволил обратить внимание на членов чрезвычайной комиссии. «Сейчас тут линию силы тянуть будем, так что валите пока целы!» «Прокляну!» — одновременно завопили Ас и Браунинг. «Вставай, проклятием заклеменный!» Невозмутимо затянул гном, соскочил со стола, перешел ко второму окну и замер, неподвижно глядя перед собой. Следователи в ярости схватились. Один за волшебную палочку, другой за распятие. «Ах ты!» — начал произносить проклятие Ас, но гном замахал на него руками и приник ухом к стене. Постояв немного, рабочий пробормотал «Блин, хозяин идет!» и перемахнул через подоконник, увлекая за собой вторую раму. Бальбо восхищенно прищелкнул языком и начал что-то писать поперек протокола. Дверь распахнулась, и в преподавательскую шумно вошли Луш и МакКонарейкл. «Да нужно просто снова научить Мергиону колдовать!» Луш разошелся настолько, что кричал эти слова сам, не прибегая к помощи сидящего у него на плече страуса Эму. «Не всему можно научить», — упрямилась МакКонарейкл. «Способности или есть, или нет». «Да при чем здесь способности?» От возмущения Югурус собственноручно схватил мисс Сьюзи за мантию. Страус с изумлением посмотрел на профессора, поднялся на крыло и, изящно протаранив третье окно, скрылся вдали. Профессор потери пернатого громкоговорителя не заметил. «Помните Амели Пулен, которая не могла элементарную колдографию проявить и напечатать? Так вот, вчера она показала мне целый альбом очень необычных магических снимков». Дверь опять распахнулась, впуская бубль гума и раз в неделю. «Прямо драмтеатр какой-то», — подумал Пори. «А то возьмите сено к себе референтом», — говорил раз в неделю ректору. «Работа хорошая, колдовать не надо опять же». «Боюсь, мальчик слишком молод для такой должности», — покачал головой Бубльгум. «Не в безмозглон же его отправлять. Грега, если будет, очень недоволен». Члены комиссии расселись за преподавательским столом, при этом Луш постарался оказаться как можно дальше от отца Браунинга. «Давайте по порядку», — сказал ректор. «Об итогах бесед с Пейджер и Аесли мы расскажем потом, а сейчас хотелось бы услышать, каких успехов добились уважаемые коллеги». При слове «коллеги» отца Браунинга перекосило. Впрочем, фантома Аса перспектива отчета об успехах тоже не вдохновила. Замялся он. «Может, после того, как будет готов официальный протокол?» «А протокол готов», — обрадовался Бальба. «Осталось вставить сцену прощания, 2-3 стиха и генеалогические деревья. Но это можно и в эпилоге». «В принципе», — бодро сказал Ас, — «можно начать все сначала». «Ничего не скажу», — решил Пори. «Зачем же сначала?» — обиженно заметил Бальба. «У меня все записано. На странице 215 вы сказали, ну, бог с ним, с Мордевольтом». «Не может такого!» — воскликнул фантом, схватил пухлую рукопись и прочитал. «Глава 98. Летающие гномы. Не в силах противостоять могуществу темного владыки в его безудержном стремлении к роковому величию, маленькие жители подземелий устремились к средоточию магии. Что это за бред? Где протокол?» «Посмотрите на обратной стороне», — посоветовал Бубльгум. «На полях». Ас перевернул листок, пометался по протоколу взглядом, облегченно вздохнул и, как ни в чем не бывало, вернулся на свое место. «Ну, бог с ним, с Мордевольтом», — великодушно сказал следователь. «Давайте лучше поговорим о вас. Вы ведь, кстати, тоже к технике неравнодушны». «Да так, балуюсь», — буркнул Пори, чувствуя, что запахло жареным. Здесь авторы почувствовали, что начинают повторяться. Теперь идея торжества НТР над магией не казалась ему такой уж великой. «Балуйтесь, вернее шалите. Вон сколько профессор МакКонарейкл на вас служебных записок понаписала. На введении в специальность читал журнал New Scientist, сбивал с толку однокурсников выдумками о законе сохранения энергии, пугал девочек светящимся пятном немагического происхождения. Что за пятно?» «Это лазер», — пояснил Пори. «Гелий неоновый. Совершенно безвредный». «Он светит фиолетовым цветом?» — неожиданно встрял Браунинг. «Красным». «А вот это очень интересно», — продолжил фантом Ас. «Вместо того, чтобы как нормальные люди поднимать табуретку заклинанием, подложил под нее какую-то техническую гадость, названную им антигри-гра... Ну и почерк у вас, мисс МакКонарейкл. Зато у вашего ректора почерк загляденье. Четко, ясно. Сьюзи, голубушка, вы же сами убедились, что под табуретом было заклинание, хитро запрятанное в шестеренке. Дайте срок, выйдет из него вся эта дурь». «Заклинание, запрятанное в шестеренке?» — повторил Браунинг. «Совсем как труба Мордевольта!» У Пори засосало под ложечкой. Если бы он был на месте комиссии, он бы тоже себя заподозрил. «Резюмируем. Технически это было возможно». Ас довольно потер руки и встал из-за стола. «Что это?» — поинтересовался раз в неделю. «Создание трубы руками этого юного дарования. Мальчик так ловко встроил заклинание в механическую игрушку, что только ваш ректор смог его разглядеть». «Или вы заранее знали о нем?» В руках отца Браунинга появились белые бусы. «Уважаемый профессор Бубльгум». Бубльгум ошеломленно поднял левую бровь. «Ладно, об этом потом», — отмахнулся Ас. «Возможность была. Но при всем моем уважении к юному гению, я не очень верю в его большую практику». «Да нет у меня никакой практики», — вспылил Пори. «Вот именно. Вы, наверное, будете смеяться, но я не обнаружил ни на волшебной палочке Аесли, ни на бинокле никаких следов магической личности создателя этих трубок. Я проверил все уровни, вплоть до тончайших. Ничего. Все, я повторяю, все следы автора тщательно уничтожены. 12-летнему пацану, извините, мистер Гаттер, такое не под силу». «Но магические следы выветриваются со временем», — неуверенно сказал Югурус. «Да, выветриваются», — важно кивнул Ас. «Лет через 10-15. Но у нас-то здесь свежачок». Поэтому логично предположить, Браунинг встал, что трубы создавал один, молодой и талантливый, а следы с них стирал другой, опытный и аккуратный. Святой отец остановился перед Бубльгумом и начал раскачиваться на носочках. Очень опытный и очень аккуратный. Человек, который многие годы содержит в образцовом порядке и собственную бороду, и, Браунинг сделал паузу, вверенную ему школу. «Молодой человек», — бесстрастно проговорил ректор, — «если бы вы не находились при исполнении служебных обязанностей...» «А вот не повезло», — развеселился мудловский сыщик. «А вот нахожусь я при исполнении, так что сидите и слушайте». «Вы что, правда думаете, что Бубльгум... То есть мы с профессором Бубльгумом обезмажили мерги и сено?» Пори был готов наброситься на наглецов с кулаками. «Это мои друзья!» «Друзья, это здорово», — согласился Браунинг. «Но хороший компьютер тоже неплохо, особенно с постоянным выходом в интернет. А с этим были проблемы. Папа не давал денег, не пускал в интернет. А вот если бы папа стал премьер-министром, тогда все было бы как по маслу. И друзей новых море, в техникуме связи, да?» «И перверс не остался бы в накладе», — подхватил Фантом Ас. «В благодарность за устранение конкурента на выборах уважаемый профессор наверняка получил бы что-нибудь ценное. Например, пост начальника департамента просветления». «В действительности такого департамента не существует». «Разве плохо? А всего-то надо было вывести из строя сына Грега Аесли в нужный момент». «А мисс Пейджер?» — ректор продолжал казаться невозмутимым. «Зачем мы, по-вашему, обидели бедную девочку?» «О, я много думал над этим». Ас постучал указательным пальцем по своей лысой макушке. «Пока мне в голову не пришел вопрос, с которого стоило начать сегодняшний разговор». «Только не это», — мысленно простонал Пори. «Мистер Гаттер, где вы были в момент происшествия с мистером Аесли?» «А когда это было?» «Примерно с 20:39 до 22:54. Или что-то около этого». «У себя в спальне». «Кто-нибудь может подтвердить это? Кто ваш сосед?» «Сен». «Сена, если. Да вы же сами знаете». «Хорошо. А теперь, внимание, вопрос. А где бы вы были в момент происшествия с вашим другом, если бы мисс Пейджер не находилась в больнице?» «Наверное, где-нибудь болтались бы смерги. Вы что, думаете, я все это подстроил заранее?» «Ха-ха, фу». Фантом Ас на мгновение сконфузился. «Не вы, мистер Гаттер, куда вам? Но, может быть, старшие товарищи, куда более поднаторевшие в многоходовых комбинациях. Итак, описываю весь гамбит от начала до конца. Вначале происходит скандал с крахом каменного философа. Это символ школы, к тому же серьезный источник доходов. Любого другого тут же выперли бы из школы, но вас, мистер Гаттер, просто отсылают на недельку в Бэйби-Сити». «Недельку в Бэйби-Сити?» — возмущенно воскликнул Пори. «Это суровое наказание, не спорю», — согласился Фантом. «Но вместе с тем и идеальное алиби. Вы ведь уже подготовили маленькую одноразовую трубу Мордевольта. Или ее теперь стоит называть трубой Мордевольта Гаттера?» Ас хотел сделать эффектную паузу, но сдержался. «Итак, вас убирают с глаз долой, и тут происходит нечто пока не совсем понятное. Профессор МакКадарейкл в нарушение всех инструкций устраивает показательную дуэль между Пейджер и Аесли». «Они сами вызвались», — вспыхнула Сьюзи. «А что касается инструкций?» «Оставьте, мисс Сьюзан, мы прекрасно знаем, как вы относитесь к инструкциям. А то, что Мергиона первой вызовется на дуэль, догадаться было несложно. Достаточно почитать личное дело ее мамочки. И кого же она возьмет в напарники? Лучшего друга Пори нет, он уехал, зато есть второй лучший друг, Сен. Вот тут что-то пошло не так». Ас извлек из воздуха графин, сделал глоток и поморщился. «Учтивый Аесли должен был уступить право первого выстрела даме, а вместо этого применил палочку сам. Почему труба Мордевольта Гаттера оказалась в его палочке? Перепутали? Вложили трубы в обе палочки? Или наши великие комбинаторы решили прикрыть обмудливание сена серией преступлений? Не знаю. Пока не знаю». Пори посмотрел на присутствующих. Отец Браунинг и Бубльгум внимательно рассматривали пейзаж в оконных проемах. Раз в неделю, возможно, думал. По крайней мере, он не храпел. МакКонарейкл с трудом сохраняла человеческий облик, время от времени поблескивая крокодильей кожей. Югорус теребил в руках климатическую карту Европы. Бальба аккуратно переписывал протокол на чистовик. Но к вашему возвращению, мой юный технический гений, все было не так уж и плохо. Мергиона изолирована, чтобы не мешаться под ногами в ответственный момент. Сен тоже изолирован, причем в отдельной комнате, где ему можно подсунуть любую дрянь. Кстати, поселить мистера Аесли напротив женского душа — это была ваша идея, мисс МакКонрейкл? Девчоночьего душа, механически поправила чиновника преподавательница. Да, но душ тут ни при чем. Просто это отдельная комната, ее выход прямо напротив моего кабинета. Замечательно. Ас потер руки. «Я даже не буду спрашивать, где вы находились в момент преступления. Работали, конечно». «Я проверяла домашние задания». Сьюзи на мгновение превратилась в рассвирепевшую Василиску. «В своем кабинете?» «Разумеется». «Чудненько. Кстати, разрешите представить еще одного участника нашего спектакля. Мисс МакКонрейкл. Интересная особа, весьма противоречивая. С одной стороны, ворох докладных ректору с требованием выгнать Гаттера, с другой — непрерывный поток призовых баллов тому же Гаттеру. Так он хороший или плохой? Или вы просто держали мальчика на крючке, то ослабляя леску, то натягивая? Вы ведь наиболее приближенный к ректору преподаватель. Интересно, насколько вы близки?» И тут с места встал Югорус Луш. Порри никогда не видел у профессора такого выражения лица. Он не произнес заклятие, не полез за палочкой, но фантом Ас попятился. «Не вздумайте шутить!» — торопливо сказал лысый маг. «Вся школа кишит ментодерами!» «Ментодеры!» — презрительно произнес Луш. «Всех ментодеров мира не хватит, чтобы остановить декана Слезай Блина, когда тот в ярости!» «Ситуация критическая», — внезапно заговорил раз в неделю. «Я должен поставить об этом в известность своего друга Титраля, то есть Квадрита». Фантом Ас и Бубль Гум метнули друг в друга тяжелые, как пушечные ядра, взгляды и, видимо, пришли к какому-то соглашению. «Мы не будем пока тревожить вашего друга, уважаемый профессор», — медленно произнес ректор. «У нас и без него, то есть у него и без нас хватает забот». «На сей раз я полностью поддерживаю господина Бубльгума», — подхватил Ас. «Мы отложим рапорт, пока у нас не будет достаточных доказательств, чтобы изобличить преступников». «И мы постараемся выявить настоящих преступников как можно быстрее», — пообещал ректор. «Клянусь своей, ну, скажем, бородой». «Отлично сказано!» — вскричал Бальба. «Ой, извините, это я о своем». Секретарь спрятался за пухлым протоколом. «Речь, конечно, яркая и впечатляющая», — согласился Браунинг. «Но, может быть, вы нам подскажете, где их искать?» «Подскажу», — отозвался ректор. «Искать нужно на свалке». Если Бубльгум хотел произвести эффект, он мог собой гордиться. Все присутствующие оторопело уставились на него, осмысливая сказанное. Даже Бальба, нехотя оторвался от бумаги, пробормотал «гениально» и продолжил свой нелегкий писательский труд. «А свалка-то тут при чем?» — изумился раз в неделю. «Профессор», — удивился в свою очередь ректор, — «вы же вместе со мной слушали рассказ Сена. Вы что, проспали его от начала до конца?» «Нет-нет», — смешался декан черти кака. «Я просто, наверное, что-то упустил. Мальчик что-то говорил про свалку?» «Про запретную свалку», — уточнил Бубльгум. «Да», — с облегчением подхватил раз в неделю. «Он рассказывал как-то раз про запретную свалку, где он, что он там?» «Где он нашел бинокль». Пришел на помощь ректор. «Как вы руководите факультетом, профессор, с такой памятью? Вы уверены, что пройдете конкурс в следующем году?» «У меня память как смола», — обиделся раз в неделю. «Что в нее попало, то уж навеки там. Я прекрасно помню, как Сен рассказывал про свалку. Он тайком туда бегал и нашел там эту штуку. Зуб даю». «И на основании этой клятвы мы сейчас полезем на помойку», — возмутилась МакКонрейкл. «Не на помойку, а на свалку», — поправил ее Югорус. «Вернее говоря, на великую запретную свалку отработанных магических артефактов, не поддающихся утилизации». «Можно авторы будут в дальнейшем использовать аббревиатуру ВСОМАНПУ? А то писать долго. Спасибо». «А что вы предлагаете?» — поинтересовался Бубльгум. «Беседа с Пори нам ничего не дала, кроме ярчайшего по своим литературным достоинствам протокола». Бальба скромно, но с достоинством поклонился. «Разговор с Мергионой...» Ректор сделал паузу, которую мисс МакКонрейкл заполнила сокрушенным покачиванием головой. «Тоже не получится», — продолжил Бубльгум. «Бинокль, найденный Сеном на свалке, — наша единственная зацепка, поэтому я предлагаю заняться именно ею». В этот момент здание сотряс сокрушительный удар, сопровождаемый молодецким «Ду хаст мих!» Поется на мотив «Эй, ухнем!». Бросившись к оконным проемам, члены комиссии обнаружили под окнами бригаду гномов, которые околачивали грушу с помощью огромной чугунной бабы. «Терпеть не могу кретинов, которые неуважительно обращаются с женщиной», — заявила МакКонрейкл и выразительно покосилась на Асса. «Да, здесь вы правы», — рассеянно ответил тот, поглаживая блестящую макушку. «Я проведу разъяснительную работу. Приведу в пример себя». Единственным человеком, оставшимся на месте, оказался Бубльгум. «Возможно, нас ждет на свалке немало сюрпризов», — тихо сказал он и повысил голос. «Необходимо отправиться туда как можно скорее». «Пока весь Перверс не превратился в одну огромную свалку», — поддержал его Луж. «И вообще обед уже», — заметил раз в неделю. «Значит, завтра на рассвете», — подвел итог практичный Браунинг. Выходя из комнаты, Бубльгум сказал Лужу. «Югурус, согласитесь, что это непорядок. Из четырех окон три разбиты». Уже оказавшись за дверью, Пори услышал звон четвертого окна.